Тоскана. Ноябрь 2004 года. За 11 месяцев до смерти Сары. Глава 57. Еще 3/4 часа до приземления во Флоренции. В небольшом самолете Люфтганзе было прохладно, но он потел так, словно находился в джунглях, где влажность воздуха составляет 98%. Пот стекал тонкими струйками у него по спине. Рубашка прилипла к телу. Даже на ресницах дрожали капельки пота. Ему было трудно дышать, и он с трудом втягивал воздух, чтобы преодолеть тошноту и головокружение. Его дрожащие руки оставляли влажные пятна на маленьком откидном столике, прикрепленном к спинке кресла впереди. «Вам плохо?» Стюардесса нагнулась к нему. Ее глаза показались ему похожими на шарообразные глаза какой-то рептилии. Ее лицо было зеленым. Он испуганно отшатнулся, но потом заметил, что все вокруг было зеленым. «Это конец», — подумал он. «Проклятие, теперь мне конец». «Принесите мне двойной виски», — с трудом выговорил он. «Или нет, лучше тройной». Стюардесса кивнула, с подозрением посмотрела на него и удалилась. В кабине пилотов она сказала, что одному из пассажиров очень плохо, но он потребовал алкоголь. «Значит, отнеси ему виски», — ответил второй пилот. «Через полчаса мы будем во Флоренции. Раньше возможности приземлиться нет. Может, у него ломка». Она принесла ему стакан для воды, полный виски, который он выпил маленькими глотками, но очень поспешно. Через несколько минут краски постепенно снова пришли в норму, и все вокруг него уже не было зеленым. Однако расслабляющее действие по-прежнему не наступало, и ему все еще очень было плохо. Мужчина рядом читал газету, очевидно, был итальянцем. На носу у него были очки в дешевой оправе, модные в 70-х годах. Да и серый костюм выглядел так, словно с тех пор он не мог позволить себе купить новый. При этом у него были ухоженные с маникюром руки, а лицо было выбрито так, что кожа напоминала кожу ребенка. Он сочувственно улыбнулся. «Лучше?» — спросил мужчина на итальянском. Он кивнул в ответ, не зная, о чем его спросили, и вдруг почувствовал огромное желание наблевать на серый костюм соседа. Ему вообще не надо было ввязываться в это проклятое путешествие. Сейчас ему все действовало на нервы, и прежде всего то, что он чувствовал себя узником в этом самолете. Ситуацию осложняло также то, что у него в кармане брюк был пакетик с марихуаной. Если он попадется с ним в аэропорту, все будет кончено. Он будет медленно гнить и подыхать в какой-нибудь итальянской тюрьме, потому что без наркотиков уже давно не может жить. Ему сейчас обязательно нужен был косяк. Или чуть-чуть кокаина. Где-нибудь в аэропорту, до того, как опять начнутся галлюцинации. Он в который раз спросил себя, какой в него вселился дьявол, что он ради какого-то идиотского кинофестиваля согласился лететь в Сиену. Перед ним сидел Тобиас, 30-летний выскочка, который после затяжного изучения философии и психологии закончил также 2-летний курс киноискусства в школе средств массовой информации в Гамбурге и после этого вообразил, что будет величайшим режиссером в мире. Тобиас жил вместе с сестрой. У него всегда были жирные волосы, а рубашку он принципиально выпускал поверх брюк. Особенно он любил придумывать бренды для своего имиджа. Так, например, у него на шее вечно болтался секундомер. Все равно, было это во время работы или нет, и он постоянно пользовался им. Большинство людей выходили из себя, когда он во время разговора нажимал на секундомер и засекал, как долго говорит собеседник. Но Тобиаса это не смущало. Он утверждал, что таким образом развивает чувство диалога и его продолжительности. В этом году в Сиене впервые проводился кинофестиваль молодых режиссеров, победителем которого вручался приз «Кампанил». Приз этот был золотого, серебряного и бронзового цвета и выполнен в виде колокольни, у которой сверху находился маленький колокольчик, звонивший, если взять его в руки и потрясти. Тобиас был режиссером фильма, который выступал в номинации немецкого вклада в кинофестиваль. Это был его первый фильм со звучным названием «Дорога на пляж», и он был убежден, что непременно завоюет золотую колокольню. Он вообще считал себя величайшим режиссером всех времен, полагая, что никто ему и в подметке не годится. Любую критику он, разумеется, категорически отклонял. Если даже изображал из себя чуткого к мнению других человека, то это был чистый театр. Очевидно, Тобиусу было скучно, потому что он приподнялся и обернулся назад. «Эй, Амадеус!» — улыбаясь, сказал он. «Вот что я хотел сказать. Ты, конечно, можешь делать все, что хочешь, но почему ты отказываешься остановиться в гостинице?» «Я ненавижу гостиницы», — ответил он слабым голосом. «Гостиница — это самое глупое, скучное и некреативное, что только существует на свете. Самых разных людей со всего мира, как в детском саду, запихивают в одинаковую мебель. Избавь меня от гостиниц». Он написал музыку к этому фильму. Это была его самая большая и удачная работа, возможно, гениальная. Конечно, Тобиас этого не заметил. Он вообще не терпел гениев возле себя. Но он и сам знал, что создал то в светлые, то в туманные периоды жизни. Тобиас больше ничего не сказал и уселся на свое место. Амадеус хотел спросить, на какое время заказан автобус, на котором часть группы должна выехать в Сиену, однако передумал. Пусть будет так, как будет. Изменить он все равно ничего не мог. Но в душе надеялся, что найдет время на пару затяжек, до того, как придется трястись долгих 2 часа в автобусе. Через 20 минут они приземлились во Флоренции. Он спустился по трапу из самолета, боясь потерять равновесие и рухнуть головой вниз на летное поле. Он шел как старик, тщательно рассчитывая каждый шаг и сосредоточившись на том, чтобы не упасть. Небо Флоренции затянули тучи, но воздух был слишком теплым для ноября. Его снова бросило в пот. Теперь уже, когда он шел к ожидавшему автобусу для пассажиров самолета. Времени принять наркотик не было, но его хотя бы не проверили итальянские таможенники. Воздух в салоне был спертый, и ему стало так скверно, как уже давно не бывало. Не все окна в автобусе открывались, и у него возникло огромное желание повыбивать стекла. На свободное место возле него уселся Тим, режиссер-оформитель фильма. Они уже работали вместе над многими проектами и успели подружиться. «О боже, Амадеус!» — сказал Тим и ухмыльнулся. «Как же дерьмово ты выглядишь!» Он лишь пожал плечами. Тиму было известно, что Амадеус с удовольствием и регулярно напивается сверх меры. Но он не знал, что тот еще и наркоман. Как композитору, пишущему музыку к фильму, Амадеусу полагалось иметь благопристойный вид. Пару раз, когда чувствовал себя достаточно хорошо, он показывался на съемочной площадке и разговаривал с Тобиасом. Но только тогда, когда уровень наркотика в его крови был на достаточном уровне, и он мог спокойно и разумно аргументировать свое мнение. И также осторожно он вел себя, когда требовалось его присутствие в помещении для монтажа фильма. А в остальное время он работал дома, чаще всего по ночам. Он снова и снова смотрел фильм, пока ему не начинали сниться эпизоды из него, пока он мысленно не оказывался в нем, и пока в его голове не начинала звучать музыка к этому фильму. Когда становилось темно и тихо, когда дым марихуаны уносил его из этих мест, в его мозгу гремели оркестры. Одурманенный, он записывал ноты, пока слушал музыку. А слышал он ее ночами напролет. Он написал музыку к фильму, и у него получилось произведение, превратившее незатейливые картинки Тобиаса в фейерверк чувств. Его музыка настолько глубоко проникала в подсознание зрителей, что большинство из тех, кто смотрел фильм, даже этого не замечали. Лишь он один был волшебником, поднявшим на Олимп какого-то Тобиаса, который не был достоин того, чтобы попасть туда. 2 месяца он жил только образами и музыкой. Он похудел на несколько килограммов, заработал общее переутомление и нервное истощение, и не жил, а существовал в квартире, которую ничем, кроме как мусорной свалкой, назвать было нельзя. Монтажист Сибилла, которая считала его очень привлекательным, однажды без предупреждения заглянула к нему в гости, но, увидев, как он живет, сбежала уже через 15 минут. Для Тима поездка в Сиену была своего рода игрой на своем поле. Этот город был второй родиной Тима. У него была там небольшая квартира, и он жил в Германии только тогда, когда по работе этого просто невозможно было избежать. Поскольку Тим знал, как неуютно Амадеусу в гостинице, он пригласил его на пару дней к себе. В гостиницах, с их комнатами для некурящих, с маленьким мини-баром, где можно найти только воду и фруктовые соки, такой музыкант, как он, сошел бы с ума. К чему ему завтрак, если он просыпался тогда, когда столы были давно убраны? А горничные, бесцеремонно входившие в номер в 9 утра, они доводили его до белого коленя. В итоге великодушное предложение Тима стало решающим аргументом, и он согласился принять участие в поездке в Сиену. Автобус остановился перед гостиницей, где размещалась съемочная группа. Отсюда пешком было максимум 6 минут до улицы Виа делла Терме, где жил Тим. Дом переживал не лучшие времена. Грязная штукатурка бежевого цвета осыпалась с фасада. Почти все темно-коричневые, мрачно выглядевшие ставни на окнах были закрыты. Небольшие выступы с железными коваными ограждениями заменяли балконы, которые без того были редким явлением в Сиене. «Добро пожаловать в Сиену!» Тим улыбнулся и открыл тяжелую деревянную дверь, которую можно было скорее назвать воротами. По виду она представляла собой большую ценность, чем все каменное строение. Каменные ступени были стерты тысячами ног, когда-то ходивших по этой лестнице. Эта мысль показалась Амадеусу очень трогательной, и он почувствовал внезапную симпатию к старому дому. Тим открыл дверь своей квартиры на втором этаже. Их встретил застоявшийся, тяжелый, влажный воздух со сладковатым запахом. «Наверное, ловушки для крыс полны», — сказал Тим. «Воняет дохлятиной». «Проклятие, Амадеус, да что с тобой?» — спросил он тут же, потому что его гость покачнулся и едва удержался на ногах. Но крысоловки, дохлые крысы и вонь были ему до лампочки. «Мне надо сесть», — прошептал он. «Мне плохо, Тим, пожалуйста». Перепуганный Тим поспешно проводил его в комнату, которая, похоже, служила гостиной, и распахнул окно. Дневной свет и уличный шум заполнили помещение, которое было больше, чем можно было подумать, находясь снаружи. Амадеус тяжело опустился в кресло. Единственное, на что он сразу же обратил внимание, был рояль, стоявший перед большим окном. Черт возьми, рояль в этой запущенной квартире! Он не был уверен, существует ли рояль на самом деле, или у него уже начались галлюцинации. Тим вышел из кухни с бутылкой вина и с бутербродом, который не съел в самолете и прихватил с собой. «Больше у меня ничего нет», — сказал он. «Нужно будет выйти кое-что купить. Можно не волноваться, магазины открыты до 7-8 вечера. А потом я приготовлю что-нибудь вкусное». Он открыл вино, взял с полки 2 бокала и подул в них, прогоняя пыль. «Я долго не был здесь. Это всегда такое дерьмо. В принципе, надо бы основательно вычистить всю квартиру». Первый бокал вина Амадеус влил в себя одним махом, глубоко вздохнул и быстрыми, но уверенными движениями скрутил сигарету с марихуаной. Глубоко затянулся, закрыл глаза и запрокинул голову. Когда он после нескольких затяжек снова открыл глаза и посмотрел на Тима, глаза у него были стеклянно-прозрачные, а зрачки расширены. Но он улыбался. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Тим. «Что-то ты так сильно взялся!» Но он только отмахнулся, растер последние крошки табака между пальцами и принялся за бутерброд. На его лицо вернулись краски жизни. Тим поставил бутылку вина и бокал на рояль. Туда же отправились ваза с чипсами и графин с водопроводной водой. Амадеус содрогнулся. Это был смертный грех. Ему захотелось схватить свои вещи и исчезнуть. Но для этого не хватало сил. Тим был невеждой в вопросах музыки. Похоже, он даже не знал, каким сокровищем обладает и какая ценная вещь стоит в этой обшарпанной квартире. Он вспомнил об одном случае в гостинице «Ритц-Карлтон» в Берлине, где много лет назад каждое воскресенье играл вечером в ресторане на рояле. Тогда какой-то японец заказал 250 граммов икры за 1800 марок. Съел совсем каплю. Высморкался в салфетку, сунул ее в икру и сказал, чтобы официант убирал со стола. А теперь еще и Тим. «Ты что, используешь рояль в качестве стола?» «Чаще всего, когда смотрю здесь телевизор и одновременно ем», — признался Тим. «Это отвратительно до блевотины!» Амадеус почувствовал, как в нем зарождается гнев. «Такой рояль просто фантастика! Самое лучшее, что может быть! Как можно на нем есть?» «На нем можно делать кое-что еще», — засмеялся Тим. «Ладно, не выпендривайся и не строй из себя черт знает что. Что купить? Чего ты хочешь? Впереди целый вечер». Он успокоился. Тим просто в этом ничего не соображал. Все равно, как если бы кто-то выставил дорогой кабриолет на несколько лет на улицу под дождь и снег. Перспектива получить горячий ужин настроила его на мирный лад. «Паста», — — сказал он и заставил себя улыбнуться. — Это было бы прекрасно. — Окей, — Тим вскочил. — Через 10 минут я вернусь. Как только дверь квартиры захлопнулась, Амадеус встал, поднял крышку рояля и взял несколько аккордов. Инструмент был просто великолепный, но расстроенный. Придется пригласить настройщика. Это оправдает себя в любом случае, пусть даже и на пару дней. Немного позже они вместе ужинали в кухне. Тим приготовил макароны со сливочным соусом и шампиньонами. К ним они выпили 3 бутылки вина, а затем еще и граппы. — Ты играешь на рояле? — спросил он. Тим отрицательно покачал головой. — Кроме маленького Ганса одним пальцем ничего не могу. — А как получилось, что такой великолепный рояль оказался здесь? — 8 лет назад я делал декорации для итальянского фильма. «Соната пер мама», так он назывался. «Соната для мамы». Там речь шла об одной продавщице, страдающей депрессией. Она работает в Неаполе в супермаркете, пребывает в полном отчаянии и однажды в таком состоянии убивает мужа. После убийства она бежит к своей дочери, певице, во Флоренцию. Дочка объявляет об отмене всех концертов и переселяется вместе с матерью в крестьянский дом на берегу моря в Апулии. Все, что она берет с собой, — это чемодан и рояль. А потом? А потом обе женщины живут одной только музыкой. Дочь играет для матери, музыка становится для нее наркотиком. Они отрываются от реальности, строят забор вокруг своего поместья и убивают каждого, кто заходит к ним. Они питаются трупами, которые таким образом никогда не могут быть найдены. О, боже мой, итальянцы такое снимают? Да, фильм имел огромный успех. И как же он заканчивается? Они вместе кончают жизнь самоубийством. Последняя соната, которую дочь написала для матери, уносит их души с собой. Похоже на кич. Он громко рыгнул. Зато прекрасно. Это был бы фильм как раз для тебя. С твоей музыкой ты бы развернулся вовсю. Я и так добился успеха нашим теперешним фильмом. Я знаю. Несколько минут они молчали. Амадеус снова вспомнил вопрос, который хотел задать. А рояль? После фильма я выкупил рояль у фирмы-производителя за 1 яблоко и 1 яйцо. Даже если он тебе не нужен ни для чего другого, кроме как подставки для ужина, приблизительно так. Тим ухмыльнулся. Такой рояль распространяет вокруг себя определенную атмосферу, даже если на нем не играют. А время от времени сюда, может быть, забредет кто-то вроде тебя и извлечет из него несколько звуков. В 2 часа ночи граппа закончилась. Тим вытащил из сундука, стоявшего в коридоре, подушку и одеяло, и положил их на диван. Он наводил порядок в кухне, когда услышал, как Амадеуса в ванной стошнило. Тим постучал в дверь. «Амадеус, что с тобой? Я могу чем-то помочь?» «Не, уже все в порядке», — ответил он, и для Тима это прозвучало вполне нормально. Через 3 минуты он появился в кухне и выпил стакан воды. «Что, так плохо?» «Нет, уже все в порядке, не беспокойся». «Похоже, мы многовато выпили». Он улыбнулся. «Я часто блюю, это совершенно нормально. Тогда я лучше сплю. Спокойной ночи, Тим, и спасибо за все». «Когда ты хочешь завтра встать?» «Вообще не хочу», — сказал он и пошел в гостиную, где через несколько секунд крепко уснул. Когда он на следующий день проснулся, было без 3:20. В квартире было тихо. На рояле лежала записка. «Чао, Амадеус. Я на фестивале. Посмотрю пару фильмов. Возьми ключ с собой. У меня есть свой. Тим». Он тихонько выругался и пошел под душ. Ванная была оборудована очень по-спартански. Здесь действительно было только самое необходимое. Ванна для душа. Сам душ без занавески или перегородки. Унитаз, раковина умывальника — и над ней зеркало с полочкой, на которой стоял стакан Тима и пластиковая бутылочка с кремом Нивея для бритья. Вода, однако, была достаточно теплой. Он долго и тщательно мылся под душем, раздумывая, чем заняться. И абсолютно ничего ему в голову не пришло. На улице слегка моросило, поэтому прогулка по городу не представлялась чем-то привлекательным. Может быть, вечером на фестивале удастся посмотреть какой-нибудь более-менее терпимый фильм. Сегодня четверг. В воскресенье должно состояться вручение призов. Стоя под душем, он напился теплой воды из-под крана и решил, что этого достаточно для завтрака. Может, по дороге он еще выпьет где-нибудь чашку эспрессо. В 6 вечера начинался фильм-дебют 20-летнего сицилийца Пуреззе Пасса, что означало ни много ни мало «буйная невинность». Фильм рассказывал о роковой страсти 14-летней девочки к своему 18-летнему брату. Фильмы такого рода ни в малейшей степени его не интересовали. Но он решил, что пойдет туда вдохнуть фестивального воздуха. В любом случае, это лучше, чем сидеть в квартире и снова напиться или накуриться. В словаре он нашел, что настройщик рояля называется «Аккордаторе ди пианофорте». Он обыскал всю квартиру в поисках телефонной книги, но так ее и не увидел. Похоже, у Тима нет даже обычного телефонного справочника Сиены. Как он мог проводить в этой квартире несколько месяцев в году, Амадеус не мог себе представить. Когда он вышел из дома, дождь уже прекратился, и на улице появилось много народу, потому что в это время жители Сиены делали послеобеденные покупки. Прямо напротив дома Тима находился магазин «Пицца на вынос», где четверть пиццы стоила 2 евро. От запаха расплавленного сыра, тушеного сладкого перца, жареной салями и острого томатного соуса у Амадеуса разыгрался аппетит. Он купил порцию пиццы и медленно пошел в направлении Пьяцца дель Кампо. Глава 58. Эльза почти всю субботу провела в университетской библиотеке. Она просто не знала, куда себя деть. Уже несколько дней небо над Тосканой было темным, дождливым и затянутым тучами, а воздух — тяжелым и влажным. Влага проникала под пуловер и куртку, белье не высыхало. Ни на открытом воздухе, ни в квартире. Анна, снимавшая квартиру вместе с Эльзой, уехала со своим другом в Кьянти на сбор оливок и собиралась вернуться не раньше конца ноября. Уже 2 дня Эльза чувствовала себя словно в тумане. Ей ничего не хотелось, для нее не было ничего, что не казалось бы и бессмысленным. Она совершенно точно знала, что находится на грани депрессии, и отчаянно пыталась хоть чем-то отвлечься. Она внушала себе, что причина ее плохого настроения — погода, а не Антонио. Она гуляла по улицам, звонила подругам, даже тем, с которыми не встречалась уже несколько лет, и просиживала целыми днями в библиотеке. Однако ничего из прочитанного не доходило по-настоящему до ее сознания. Ее разум будто отключился. Не помогло даже то, что она забросила учебники и переключилась на беллетристику. Ничего ее не интересовало. Абсолютно ничего. Она всерьез подумывала о том, чтобы на выходные поехать в Монтефиеру, но ей не хотелось встречаться ни с матерью, ни с отцом. Она не могла себе представить, что придется смотреть матери в глаза, быть любезной и внимательной, обмениваться с ней ничего не значащими словами и даже обсуждать какие-то дела. Наверное, это все уже стало невозможным. Но ей было жалко Эдди. Эдди, который постоянно ждал ее. Изо дня в день. Каждую ночь. Каждый час. Эдди, который прижимал тигра к своему животу, носил ведра с водой, говорил «Тутти палетти» и глотал дождевых червей, лишь бы она, наконец, приехала. Но она не приезжала. Эльза захлопнула книгу так громко, что читатели в зале вздрогнули, и отнесла ее к стойке, где студентам выдавали читательские билеты. Больше не было смысла сидеть. Надо уходить. Здесь было слишком тихо, а свет был слишком резким, слишком белым. От университета она без всякой цели пошла в направлении центра. Она смотрела на витрины, не воспринимая того, что видела. Выпила эспрессо, купила помидоры и базилик. Ей вдруг захотелось салата из помидоров. Если бы она сейчас не была одна, то обрадовалась бы этому. Но она была одна, чертовски одна, как еще никогда в жизни. Естественно, она прошлась по его улице. По-другому она просто не могла. Но в окнах Антонио света не было. Значит, он тоже где-то ходит, как и она. Где-то в Сиене. Но, конечно, не один. Эльза подумала, не пойти ли в кино, но тут же отбросила эту мысль. У нее не было ощущения, что сегодня вечером она сможет вникать в судьбы и проблемы других людей. В маленькой тротории она за 6 евро съела спагетти с чесноком, паприкой в масле. А потом заказала еще и поджаренный хлеб с оливковым маслом, солью, перцем и чесноком за 3 евро. Потому что не насытилась микроскопическим блюдом из макарон. Ей больше не хотелось в одиночестве есть салат из помидоров в своей квартире. Официант, который принес брускетту, посмотрел на нее так, словно она была участницей конкурса «Обжор», но ничего не сказал. Эльза была бесконечно благодарна ему за это. Она была на грани того, чтобы вцепиться кому-нибудь в горло. Через полтора часа, выпив полбутылки вина, Эльза покинула тротуарию. В голове у нее шумело. Она достала из сумки мобильный телефон и позвонила домой. «Она там?» — спросила Эльза, даже не поздоровавшись. «Да», — ответил Романа. «Она в выходные хочет остаться дома». «Окей», — разочарованно пробормотала Эльза. «Окей, окей, окей. Ладно, я позвоню на следующей неделе. Передай Эдди привет от меня и береги себя». Она не стала ждать, что ответит Романа, и отключилась. Она чуть-чуть не поехала в Монтефиеру, но действительно только чуть-чуть. Она не следила за временем и даже не понимала, сколько прошло — час или два. Она не замечала, что ходит по кругу, хотя дважды очутилась перед одним и тем же ювелирным магазином, в витрине которого лежала цепочка, не выходившая у нее из головы. Неописуемо красивая и неописуемо дорогая. Нечего даже и мечтать о ней. Эльза устала. Она спотыкалась в узких переулках, поднималась и спускалась по лестницам. Брела мимо маленьких магазинчиков, которые закрывались один за другим. Железные решетки с грохотом опускались перед дверьми и закреплялись на каменных тротуарах. Закрывались ставни, выключался свет. Народу на улицах становилось все меньше. Прохожие спешили домой или в рестораны, чтобы поужинать. Может быть, из-за того, что в городе стало тише, Эльза вдруг услышала фортепианную музыку, которая заполняла тихие переулки, как прилив заливает вымытый прибоем пляж. Она шла навстречу звукам и все отчетливее слышала, как кто-то виртуозно играет на рояле. Да так, что музыка, казалось, захватывает и заполняет весь город. За ближайшим углом она увидела освещенное окно. За тонкой гординой у рояля неистовствовал какой-то человек. Его волосы танцевали вокруг лица, когда он запрокидывал голову. Его руки летали над клавишами, его обнаженный торс вздрагивал, а музыка напоминала взрыв, огненный шар в черном ночном небе, тысячами искр, опадающий на землю. Эльза еще никогда в жизни не слышала ничего подобного. Она неподвижно стояла на Виа делле Терме и слушала. Долго. И удивлялась, что осталась на улице одна. Она зачарованно наблюдала за этим сумасшедшим, который время от времени вскакивал с места, не столько ходил, как бегал по комнате, жадно пил из бутылки и снова играл. Еще бешенее, еще энергичнее, еще гениальнее, чем прежде. Глава 59. Амадеус был пьян и обкурен, но не настолько, чтобы руки, мысли и чувства отказывались ему служить. Этой ночью он творил мелодию. Очень смутно, краем сознания он понимал, что в запущенной квартире в Сиене проигрывал свою жизнь, в то время как призыки на фестивале присуждались без его участия. И, может быть, кто-то другой стоял вместо него на сцене, чтобы получить колокольню. Но ему было абсолютно все равно. Уже завтра никто не вспомнит о лауреатах фестиваля. А эта музыка была подарком сегодняшнего вечера, и она будет звучать у него в голове, пока он не запишет ее на бумаге. Артистический псевдоним «Амадеус» был его программой, его чувством и страстью, тем, что составляло его жизнь. Несколько лет назад он закрылся в своей квартире и целую неделю беспрерывно играл только произведения Моцарта. Один из друзей нашел его в полном смятении чувств и тут же вызвал скорую помощь. В больнице его выходили. С того дня он стал называть себя Амадеусом. И вскоре не осталось никого, кто еще помнил его настоящее гражданское имя. В его голове разыгрывались сюжеты, которые он расцвечивал своей музыкой. Таинственные образы появлялись, оживали и снова исчезали в тумане. И часто это были образы женщин, которые играли важную роль в его жизни сейчас или когда-то в прошлом. Например, его импресарио Гунда. Она была ядреной 45-летней женщиной, питавшей пристрастие к ярко-красной губной помаде и старомодным золотым украшениям. Она утверждала, что делает свою работу чисто из любви к людям, и основательно действовала на нервы, когда он начинал привередничать по поводу фильма, для которого писал музыку. Дважды в месяц она высказывала угрозу бросить все, потому что ей в этой идиотской работе, как Гунда любила говорить, больше нечего было делать. Конкретно, однако, эта любовь к людям выражалась в том, что Амадеус был вынужден регулярно ложиться с ней в постель, что он делал иногда с удовольствием, иногда с отвращением, в зависимости от того, сколько промилле алкоголя было у него в тот момент в крови. «Собирай своих Матце, Джонни и Вуми и играй на балах для пожарных», — говорила она в такие дни. «Мне все это уже осточертело. Я не хочу больше выслушивать постоянное нытье и жалобы. Я открою агентство для артистов. У них даже близко нет таких заскоков, как у музыкантов». В такие минуты он вставал, подходил сзади и начинал массировать ее плечи. Это стало почти ритуалом. Гунда больше ничего не говорила, только становилась все мягче, начинала глубже дышать и закрывала глаза. Когда она поворачивалась и запрокидывала голову назад, он целовал ее. «Ты мой самый любимый из всех, дурачок», — шептала она и, не глядя, сбрасывала туфли. Потом выдергивала шнур телефона и раздевалась. Гунда была женщиной, которая нуждалась в быстром сексе, как другим людям бывает необходим аспирин по утрам или грелка на ночь. Лишь когда она кого-то соблазняла, захватывала врасплох или принуждала к сексу, она чувствовала себя сильной и уверенной. Как чудесно было знать, что Гунда очень далеко и не может внезапно появиться в двери, расстегивая блузку. Его пальцы пробежали по клавишам, музыка стала сердитой и отчаянной. Он не играл, он выбивал аккорды, как на барабане. Потом вскочил, подбежал к окну и одернул гордину, забыв, что полностью обнажен. Он стоял между распахнутыми створками окна, напоминая изображение мужского тела в учебнике правильных пропорций Леонардо да Винчи. И тут он увидел ее. Она спокойно смотрела на него. Их взгляды встретились. Внезапно его охватило чувство стыда, и он поспешно задернул гордину. Теперь его мелодии стали спокойными, тихими и сентиментальными. Слезы выступили у него на глазах. Ему срочно надо было что-то выпить. Он взял бутылку и, наконец, решился бросить взгляд из окна. Она все еще стояла и смотрела на него. А потом все произошло очень быстро. Он запрыгнул в джинсы, натянул через голову футболку и распахнул окно. Она улыбалась. «Вы что-то хотите?» «Фантастично! У рояля великолепный звук!» — поспешно ответила она на итальянском, но он все понял. «Заходи», — сказал он. «Заходи, если хочешь. У меня есть открытая бутылка вина». На итальянском он не мог ей ответить, поэтому перешел на немецкий. Там видно будет, поняла его эта прекрасная итальянка или нет. Но раздумывала она недолго. Она вошла в его квартиру так же, как входила в квартиру Антонио. Глава 60. Эльза, словно загипнотизированная, сидела на старом изношенном диване. Смотрела на него и слушала. Ее сердце билось как бешеное, и его удары отдавались внизу живота. Он был старше ее, намного старше. Он был прекрасен, он был пьян, и он был сумасшедшим. Больше она ничего о нем не знала. Тот, кто приглашает в свою квартиру совершенно незнакомую женщину с улицы, а потом еще играет ей на рояле, должен быть просто ненормальным. И такой же была она. Потому что женщина, которая идет в квартиру к совершенно незнакомому мужчине, даже не обменявшись с ним парой фраз, не просто сумасшедшая, а та, которой или жить надоело, или она влюблена. На столе лежала пара фотографий. Фотографий, где у него волосы были немного короче, чем сейчас, а внизу стояло его имя — Амадеус. Когда он сделал короткий перерыв, чтобы выпить вина, она спросила, правда ли, что его зовут Амадеусом. Он лишь кивнул. И она представилась ему так же, как назвалась когда-то Антонио — Элизабетта. «Откуда ты так хорошо знаешь немецкий?» — спросил он. «Это потому, что у меня мать немка». Больше она ничего по этому поводу не сказала, а он удовлетворился таким ответом. Вино ударило Эльзе в голову, ей захотелось спать. Диван был мягким, а музыка настраивала на мечтательный лад. Около полуночи она вытянулась на диване и заснула. Тим пришел в 3 часа ночи. Фильм «Дорога на пляж» получил серебряную колокольню, и Тобиас, режиссер, похоже, больше разозлился из-за второго места, чем обрадовался ему. С вечеринки после вручения наград он быстро исчез. Тим очень жалел, что Амадеус не пришел и лично не получил награду за свою музыку. Но, похоже, больше никто не заметил его отсутствия. А чуть позже и Тим о нем забыл. Он флиртовал с артисткой, исполнявшей в фильме главную роль, до тех пор, пока то внезапно не забрал с вечеринки ее сверхзанятый муж в безвкусном костюме в редкую полоску. Тим почувствовал себя настолько разочарованным и несчастным, что не пропускал ни один бокал, который ставили перед ним официанты, разносившие напитки на маленьких серебряных подносах. В итоге у него начались трудности с отправкой на такси, потому что он даже не мог более-менее вразумительно назвать свой адрес. Когда он с трудом поднимался по лестнице, ему в голову пришла мысль, что с Амадеусом могло что-то случиться, и потому он не пришел на вручение наград. Поэтому Тим, прежде чем пойти спать, заглянул в гостиную. На диване спала очень молодая женщина, а Амадеус лежал на полу и тихонько похрапывал. Это объясняло все. Тим, не раздеваясь, как был, улегся в кровать и немедленно уснул. На следующее утро он забыл о женщине на диване, потому что на завтраке, который состоялся около часу дня, ее уже не было. Эльза проснулась в половине восьмого. На улице только начинало светать. Ее тронуло то, что Амадеус спал на полу возле ее дивана. Поскольку у нее не было с собой даже листа бумаги, она написала свой номер телефона на бумажном носовом платке и выскользнула из квартиры. В 3 часа дня он позвонил. «Где ты?» — спросил он. «У себя». «Я могу приехать?» «Да, конечно». Она назвала свой адрес и с бьющимся сердцем стала ждать. Но он не приходил. Она ждала до 9 часов. Через 20 минут она вышла из дома. В его квартире горел свет, но гардины были закрыты. На Виа делле Терме было тихо, только время от времени мимо с треском проезжал мопед Веспа, но музыки больше не было слышно. Он не играл. Может быть, спал или был не один. Она не решилась позвонить в дверь, просто стояла перед домом, носком туфли писала его имя на тротуаре, на брусчатке, и не знала, что делать. Тим оставил его в покое. Он выпил 2 бутылки вина и все послеобеденное время записывал музыку, которая все еще звучала в его голове. В 8 часов вечера он уснул, уронив голову на клавиши. Через 2 часа он начал постепенно приходить в себя и потихоньку вспоминать, где находится. Под потолком горела люстра, и это моментально вернуло его к действительности. Он посмотрел на часы. 10:50. Проклятье. Он пошел в кухню и открыл холодильник. Там не оказалось ничего, за исключением открытой банки томатного соуса, пары высохших стручков перца, маргарина и нераскрытой упаковки пармезана. И только сейчас он вспомнил, что целый день ничего не ел, лишь выпил 2 бутылки вина. Он почувствовал изжогу и выпил немного воды прямо из-под крана. У воды был металлический горький привкус от старых труб, и он ее выплюнул. Квартира была пуста. Тим даже не оставил ему записки. Наверное, он расстроился из-за своего квартиранта, который или был пьян, или спал, или играл на рояле. Элизабетта. Ему захотелось снова ее увидеть. Когда он натягивал свитер, взгляд его упал на телефон, стоявший на полу. Воспоминание пронзило его, как укол в грудь. Прошло уже несколько часов с тех пор, как он сказал, что придет. Проклятье. После нескольких долгих минут поисков он нашел измятый бумажный носовой платок с ее телефонным номером. Он звонил больше 20 раз. Ее не было дома. Но когда-то она все равно придет. Ему нужно было только поехать к ней, сесть перед дверью и ждать. Он вышел из дома и увидел ее. Она не улыбалась, скорее выглядела смущенной, словно ее поймали на месте преступления. Похоже, она опасалась, что он почувствует себя в осаде, и что она будет мешать ему. Конечно, она не заинтересовала его, иначе бы он пришел. Он подошел, минуту молча стоял рядом и, в конце концов, обнял ее. «Мой холодильник пуст», — сказал он. «Пойдем к тебе». Она стояла возле кухонного стола, резала лук, чеснок, помидоры, оливки, перец, и казалось ему еще прекраснее, чем накануне. Потом она наполнила небольшие сковородки брынзой, добавила туда свежего зеленого перца, нарезанные овощи, приправу, и засунула все это в печь. Он сидел за маленьким столом у окна, за которым место было только для двоих, и наблюдал за ней. Она поставила на стол белый хлеб, графин с минеральной водой и бутылку вина. «Ты вчера сказала, что твоя мать немка, а отец итальянец?» Эльза только кивнула. «Где живут твои родители? Здесь? В Сиене?» Она посмотрела на него и на минуту задумалась, прежде чем ответить. «Нет, мой отец живет приблизительно в 30 километрах отсюда, в маленьком городке, в Монтефиере, а мать умерла». «О-о-о!» — только и сказал он. «Это было недавно. Она умерла всего лишь 5 месяцев назад». «Она была больна?» — осторожно спросил он. «Да, она сошла с ума. Она была душевно больной. Она сама себя довела до смерти. Мы все подозревали, что так и будет». «А что случилось? Я имею в виду, что произошло?» «Она утонула в море. Заплыла слишком далеко, и водоворот затянул ее в глубину. Ее тело так и не нашли». «Может быть, она еще жива?» «Нет». Эльза улыбнулась, что показалось ему странным. «Люди с берега видели, как она ушла под воду. Она не всплыла снова». Эльза вытащила сковородки из печки и открыла бутылку вина. «Бон аппетито!» Запеченный овечий сыр был великолепен, и он чувствовал, как с каждым глотком ему становится все лучше и лучше. «Извини, что я не пришел раньше. Но у меня в голове была музыка, и я должен был записать ее. Я просто забыл перезвонить тебе». «Я так и подумала». Она улыбнулась, и он успокоился. Во время ужина он рассказывал ей о своей работе. О нерешительных режиссерах, которые всегда хотят чего-то другого, но не знают, чего именно. О композициях, над которыми он работал неделями, для того, чтобы за ночь перед записью с концертом полностью переписать все заново. О картинах, которые не вызывали ни единого звука у него в голове. И о картинах, которые рождали у него в голове целые симфонии. А о Гунде, чьи желания он выполнял и благодаря которой получал большинство заказов, он не сказал ничего. Как и о том, что пьет и употребляет наркотики, без которых его чувства мертвы, поскольку тогда все его мысли направлены только на следующую бутылку высокоградусного алкоголя, на следующий пакетик с гашишем или на следующую щепотку кокаина. Эльза буквально читала по его губам и молилась, чтобы он больше не покинул ее квартиру. Когда он просил ее рассказать о себе, она говорила в основном об Эдди, потому что не хотела говорить о родителях и прежде всего о матери. Она не хотела вспоминать о ней. Она рассказала о несчастном случае с Эдди, о котором все так часто говорили, что Эльза уже не знала, что запомнила по рассказам, а что было ее воспоминаниями. И вкратце упомянула его внезапную болезнь в 1993 году, когда Эдди было 5 лет, а Эльзе 9. Случившееся до сих пор стояло у нее перед глазами во всех подробностях. У Эдди были густые, темные, слегка вьющиеся волосы, которые Тереза старательно и с удовольствием расчесывала. Но еще больше она любила мыть их и сушить феном. Однажды утром она, причесывая Эдди, обнаружила у него на затылке проплешину величиной со столовую ложку. Она испугалась и позвала Сару. Голое место буквально светилось между темными волосами. Сара с ужасом отвернулась и приказала Эдди постоянно носить кепку или шапочку. Все равно что. Главное, чтобы это позорное пятно было чем-то прикрыто. Она избегала прикасаться к посуде, из которой он ел. Дезинфицировала туалет сразу же, как только он им попользовался. И уворачивалась, если Эдди подбегал к ней, чтобы обнять. «Что ты из себя строишь?» — злилась Тереза. «Это, наверное, от кроликов. Или от линяющей птицы. В этом нет ничего особенного. Через 3 месяца лысое место зарастет, и все. В любом случае, Эдди тут ни при чем. И не надо обращаться с ним так, словно у него чума». Но Тереза ошибалась. Лысое место не зарастало, а наоборот, заметно увеличивалось. К тому же появились новые проплешины. Сара в буквальном смысле слова впала в истерику. Она боялась заразиться и каждое утро считала выпавшие волосы на своей щетке. Дерматолог, которому они повезли Эдди, не знал, чем им помочь. подобном случае, — сказал он, — можно лишь надеяться, но не обещать выздоровления. Тем не менее он выписал какие-то капли, которые трижды в день надо было втирать в проплешины. Капли воняли тухлым яйцом, окрашивали кожу на голове Эдди в серо-зеленый цвет и не помогали. Через 4 месяца Эдди стал полностью лысым. У него выпали брови и ресницы, и даже исчез легкий пушок на руках и ногах. Специалист в Сиене был уже 5-м врачом, к которому обратились Романа и Сара. Он сказал, что болезнь называется «алопеция универсалис». Это означало, что Эдди с большой долей вероятности имел сильную аллергию на шерсть кроликов и буквально разрушил свою иммунную систему, которая была дезориентирована и боролась против любой растительности на теле. Ошибочная защитная реакция, жертвой которой стали волосы. «Мы зарежем кролика!» — сразу же заявила Сара. «Немедленно!» «Это вряд ли поможет», — сказал врач. «С кроликом или без кролика, но иммунная система будет бороться дальше. С помощью кортизона можно чуть-чуть замедлить реакцию или даже остановить ее. Но будут ли волосы Эдди снова расти, этого не знает никто. Если не повезет, он может остаться безволосым на всю жизнь». «А ему не повезет», — удрученно подумал Романа. «Он родился неудачником. Если что-то может случиться с ребенком, то это случается с ним». Романа был прав. 2 года они тешили себя надеждой. Сара после купания исследовала каждый сантиметр его тела. Не вырос ли где-нибудь волосок, пусть даже на родинке, но ничего не происходило. Эдди из-за кортизона только распухал и становился похожим на сосиску без оболочки. «Как жаль», — сказал он. «Сначала Эдди, потом мать. Бедная ты, бедная. При этом ты нормально держишься». «Я очень много занимаюсь, Эдди. Это мне помогает». Она посмотрела через окно на улицу, в ночь. В большинстве домов света уже не было. Машины лишь изредка проезжали по тихой улице. Она тосковала по нему, но молчала. Он нерешительно сказал. «Ну, тогда спасибо за ужин. Он был классным. Я пойду». «Пожалуйста, не надо». Неожиданно для себя сказала Эльза и так посмотрела на него своими темными глазами, что ему стало жарко. «Пожалуйста, останься», — повторила она. Ее тон был однозначным. Это было то же самое, что сказать «раздень меня». И он понял.